бы это был последний раз, я бы обострила чувства, ведь так важно видеть в нас не нас. Это так бывает сложно или поздно. Не уходи, я исправлю все, если возможно. Ты не простишь, но я сделаю так, как белая птица из-за границы. Смотри, остановись, но некуда бежать, нужно хватать воздух и мысли. Посмотри, остановись, но некого винить. Мы как корабли, в кого не зависли, в кого не зависли. Ты же моя память навсегда, и о тебе забыть. Только я имею смысл в моей жизни. Не уходи, я исправлю все, если возможно. Ты не простишь, но я сделаю так, как белая птица за границы. Смотри, остановись, нам некуда бежать, нужно хватать воздух и мысли. Посмотри, остановись, нам некого винить. Мы как корабли в гавани зависли. Остановись, но некуда бежать, нужно хватать воздух и мысли. Посмотри, остановись, но некого винить. Мы как корабли, в кого не зависли.